С быстротою молнии телеграф сообщил во все концы света известие, служащее исполнением нашего пророчества. Франциско Серано, герцог де ла Торре, правитель Испании. И как венец счастья этого дома, Энрика за несколько недель перед этим родила сына, получившего при крещении имя Аццо Серано в память о спасителе Франциско. 15 июня 1869 года Франциско Серано был торжественно провозглашен правителем. Это был блестящий праздник в Мадриде и лучший день жизни Серано и его супруги. Возвратясь из дворца Кортесов в свой дом на Пуэрто-дель-Соль, он с жаром прижал к груди Энрику. При криках ликующей нации, выстрелах и приветствиях депутатов он был выбран волею всего народа и мог справедливо сказать, что сам достиг той высоты, на которой стоял. Громче и громче раздавались восклицания народа перед его дворцом. Они доносились отовсюду и сквозь двери балкона проникали в комнаты дворца. Слава правителю Серано! Слава Испании! Обширная площадь была наполнена ликующим народом. Каждый хотел выразить свою радость любимому герцогу де ла Торре, жертвовавшему всем для спасения отчизны. Не забыли и герцогиню, пренебрегшую всеми опасностями для спасения супруга. Слышались также виват Приму, Топете, Олоцаги, довершившим наравне с Серано великое дело освобождения. Радость была всеобщая. Все взоры были обращены на дворец и балкон регента, так что никто и не заметил пробиравшегося сквозь толпу юноши в запыленной одежде. Стоявшие вблизи граждане Бургаса, которые прибыли посмотреть на правителя, узнали в этом человеке писца Жозе. Он стоял, облокотясь о столб, находившийся около боковой улицы. Жозе смотрел как будто равнодушно на дворец правителя своего дяди. Но кто внимательнее всмотрелся бы в эти глаза, блестевшие под низко надвинутой на лоб шляпой, тот заметил бы, что они горели не радостью, а ненавистью. Жозе тщетно старался добраться до своего дяди. Его не допустили. И тогда в его уме созрело отважное решение. Правая рука его находилась под плащом и как будто сжимала что-то. Но кому же было время и охота наблюдать за этим писцом, прислонившимся к столбу? Все глаза были обращены на балкон, где только что герцог появился благодарить народ. Величественная фигура Франциско Серано была прекрасна. Богатый мундир, украшавший его, блестел как солнце. Он вышел с обнаженной головою. По правую руку от него находилась супруга, а левой он держал своего новорожденного сына. Раздался радостный крик. Тысячи шляп взлетели в воздух. Изо всех уст вырвались слова приветствия. Франциско Серано подошел к перилам балкона. В коротких, но теплых выражениях поблагодарил народ за доверие и любовь и, подняв кверху правую руку, клялся до конца дней своих заботиться и бороться за своих сограждан. Тишина, царствовавшая в эту торжественную минуту, была внезапно нарушена. С площади раздался выстрел. За ним последовал всеобщий крик. Но Франциско Серано стоял цел и невредим. Предательская пуля, пролетев над его головою, ударила в стену дворца. Даже не вздрогнув, правитель Испании остался спокоен при этом коварном покушении. Убийцу хотели преследовать. Несколько человек бросились вслед за бежавшим с криками «Изменник, писец, Жозе!». Но Франциско Серано велел прекратить преследование. Несмотря на это, некоторые граждане Бургаса догоняли беглеца, принесшего им столько позора, чтобы предать его народной ярости, которая, вероятно, уничтожила бы злодея. Но быстроногий писец ускользнул от всех.